Кроме того, крушение Энрона толкнуло вниз по наклонной весь фондовый рынок, и отрицательные последствия этого ощущаются и по сей день. И тем не менее, на момент написания этих строк, к лету 2003 года, обвинения в преступлениях, связанных с деятельностью Энрона, предъявлены всего двум десяткам человек. Из них пятеро полностью признали свою вину, помогли следствию и теперь ожидают вынесения приговора. Еще 15 предстоит судебное разбирательство. Бывшему председателю правления компании Кену Лею и бывшему исполнительному директору Джеффу Скиллингу до сих пор не предъявлено никаких обвинений. Так что ж мы делаем? Ваша жизнь действительно представляет ценность для богатых только в день выборов, когда им требуется ваш голос, чтобы протащить на должность профинансированного ими политика. Сами, без посторонней помощи, они это сделать не могут. Этим людям очень мешает наша проклятая избирательная система, согласно которой страной управляет народ, потому что они представляют не больше 1% этого самого народа. Нельзя добиться сокращения налогов на богатых, если у богатых недостаточно голосов для принятия соответствующего закона. Вот почему они так люто ненавидят демократию. Потому что она ставит их, меньшинство из меньшинства, в однозначно невыгодное положение. Поэтому богатым необходимо каким-либо способом задурить или подкупить 50% населения страны, чтобы добиться большинства и тем самым полностью развязать себе руки. Задача эта непростая. Подкупить политиков довольно легко. Сначала пожертвованиями во время избирательных кампаний, затем, когда они уже займут свой пост, маленькими любезностями и подачками. Но когда политиканы, наконец, отойдут от дел, им всегда найдется щедро оплачиваемая должность консультанта. Лучший же способ обеспечения обязательной победы на выборах своего политика состоит в том, чтобы платить обеим сторонам, чем и занимаются практически все компании. Значительно сложнее обмануть большинство избирателей, заставить их отдать свой голос за кандидата или кандидатов от богатых. Однако богатые неоднократно доказывали, что эта задача осуществимая. Один способ состоит в том, чтобы средства массовой информации повторяли твои слова как непреложную истину, не задавая никаких вопросов. Как мы уже убедились, неплохо также запугать народ. Не помешает и церковь. Таким образом, богатые имеют в своем распоряжении непоколебимую армию консерваторов, правых и духовенства, готовую по их приказу, не задумываясь, идти в бой. Союз этот противоестественен, поскольку богатые в массе своей не являются ни консерваторами, ни либералами, ни правыми, ни левыми, ни ревностными христианами или иудеями. Их политическая партия называется алчностью, а их религией является капитализм. Но они с радостью наблюдают за тем, как миллионы белых бедняков и миллионы людей из среднего класса на избирательных участках поддерживают своими голосами как раз тех кандидатов, которые, придя к власти, выжмут все соки из белых бедняков и среднего класса. Поэтому наша первостепенная задача, наша миссия состоит в том, чтобы искать способы достучаться до миллионов трудящихся и разъяснить им, что они голосуют вопреки своим интересам. Потребовалось банкротство Энрона, чтобы очнулись тысячи сотрудников компании, которые придерживались консервативных взглядов и с гордостью заявляли о том, что они голосовали за Джорджа У. Буша и республиканцев. Как вы думаете, многие из них проголосуют на следующих выборах за лучшего друга Кена Лея? Но подобный способ создания оппозиции является слишком болезненным. Эти в целом хорошие люди не должны были страдать лишь потому, что они ошибочно полагали, будто Раш Лимбо и Том Делли заботятся об их интересах. Лимбо, Раш, популярный радиожурналист, придерживается крайне правых взглядов. Томас Делей.